Но дело заключалось не только в этом. Сейчас я нуждался в ее помощи гораздо сильнее, чем раньше. И понял это лишь вчера, когда Грантов наконец соизволил познакомить меня с деталями предстоящей операции на Багровой. Он тянул с этим до последнего из соображений секретности, полагая, очевидно, что чем позже эта информация станет для меня доступна, тем больше шансов сохранить ее в тайне от наших врагов. Но в этом он ошибался. Он лишь затруднил мою задачу по выявлению канала, по которому могла быть передана эта информация. А без ликвидации этого канала моя миссия на Багровой теряла всякий смысл. Установить, кто из членов команды является передатчиком, необходимо было до того, как будут сняты защитные поля, блокирующие любой контакт с внешним миром. И если капитан для того, чтобы беспрепятственно сесть на Багровой, собирался изображать из себя мирного торговца, попавшего на приманку Большого Куша, снять эти поля ему придется перед самым выходом из Аверсайда.